Еще в конце мая нынешнего года по сообщению заместителя генерального директора новосибирского филиала «Стройтрансгаз» Сергея Лебедина газопровод был готов к сдаче потребителю. Ведь строился он ударными темпами днем и ночью. В летний период планировалось возвести газораспределительную станцию, чтобы затем начать перевод Анадырской ТЭЦ на экологически чистое топливо – природный газ. Но тут выяснилось, что газопровод построен с рядом нарушений. За лето, а лето нынче было очень жаркое, началось заболачивание газовой трассы и осадка труб на некоторых ее участках. Специалисты Чукотского отделения Федеральной инспекции Гостехнадзора, осмотрев газопровод, отказались подписывать акт о готовности его к сдаче. Выяснилось, что газопровод строился с нарушением проекта и без экологической экспертизы. Позднее выяснилось, что экспертиза была осуществлена задним числом. Об окончании строительства газопровода рапортовали в мае, а экспертная комиссия была утверждена приказом Комитета природных ресурсов по Чукотскому автономному округу 14 августа сего года. А 18 августа было уже подписано заключение экспертной комиссии. Еще одна странность. В состав комиссии вошли работник краеведческого музея, представитель Чукотского отделения оптовой торговли. А ведь в Анадыре работают известные ученые-мерзлотоведы. Что станется с газопроводом? Вряд ли кто на этот вопрос сейчас может ответить. О последствиях нарушений при строительстве газопровода в местных СМИ развернулась горячая полемика среди специалистов и ученых. Пока дальнейшее строительство газопровода и распределительной станции приостановлено. Итак, зарыто в землю не 1 000 000 рублей. Чего стоит только доставка на Чукотку одних труб, а техники? Беда еще и в другом. Приостановлено важное дело – перевод Анадырской ТЭЦ на газ. И тут потери большие. Ведь ежегодно теплоэлектростанция сжигает более 60 тонн угля. Не все хорошо, что быстро делается. Благое дело губернатора Чукотки Романа Абрамовича наткнулась на пренебрежение строителей к вечной мерзлоте. А она, эта вечная мерзлота, этого не прощает. Думается, что специалисты найдут выход из создавшегося положения, и Анадырская ТЭЦ будет все же переведена на газ. Только из этой ошибки надобно извлечь надлежащий урок. Перечитав написанное, Наврутский подумал, что стиль статьи несколько слащавый, как бы поглаживающий тех, кто пренебрег правилами строительства на вечной мерзлоте. Решил все оставить как есть, перечитать и выправить написанное на следующий день. Он всегда как бы отходил во времени от написанного материала, чуть забывал о нем, а потом вновь возвращался к работе над ним. Это помогало избавиться от первоначальных, подчас неверных, слишком возбужденных впечатлений.